Глава 22. Дверь в палату Алины открылась. Вышел мужчина средних лет в джинсах и полосатой рубашке с расстегнутым воротником. Густые сидеющие волосы, слегка загорелое лицо и сильное сходство с девушкой. «Спасибо, что пришли. Я Павел Александрович, отец Алины. Заходите, пообщайтесь, а я пока схожу, куплю воды. Только недолго, ладно? Ей надо больше отдыхать». Алина лежала, опираясь на подушку, голова в плотной марлевой повязке. «Привет», — сказала Кристина. «Мы хотели убедиться, что с тобой все в порядке». «Ужасно болит голова, и ничего не помогает. В остальном все нормально. Все передают тебе привет». «Как мило». Никакого сарказма в тоне. «Если ты захочешь, тебя ждут в усадьбе, когда поправишься», — сказала Грайлих. «Я не уверена, но... спасибо. И, Крис, прости меня. Я была такой сукой. Я тоже была хороша. Из-за меня ты чуть не умерла там. Если бы мы вызвали скорую...» «Мы квиты», — слабо улыбнулась Алина. «Как остальные? Как Женька? Пришла в себя?» «В каком смысле пришла в себя?» «Так, посетители, на выход!» Вошла в палату медсестра. «Минуточку, прямо минуточку!» Взмолилась бабушка с внучкой. «Почему Женя должна прийти в себя?» После смерти сестры ей было очень плохо. Она приехала в усадьбу, чтобы развеяться и забыть обо всем. «Что случилось с ее сестрой?» «Покончила с собой. Ее любовник заделал ей ребенка и потребовал от него избавиться. Она не хотела, и вот...» «На выход, кому сказала?» Медсестра вытолкала их из палаты. «На улице Таисия сказала внучке, что немного задержится». «Ты же придешь ночевать? Я завтра уезжаю, уже собрала вещи». «Приду, бабуль. Тая». «Ох, да называй уже как хочешь». «Что в имени тебе моем? Ведь роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет». Кристина показала бабушке язык. «Шекспир, Ромео и Джульетта». Грайлих рассмеялась. «Ты уверена, что хочешь остаться?» «Конечно. На следующий год я восстановлюсь в университете, а в этом хочу подготовить выставку Балтужевых. Новый руководитель официально поручил это мне». «И Толик, да?» «Никаких Толиков. Больше я такой ошибки не повторю. Кстати, наш новый руководитель молодой и не женат, очень симпатичный». «Кристина!» Грайлих вызвала такси и отправилась в следственный комитет. «Таисия Александровна, вы никак не успокоитесь? Чуть не поплатились жизнью и снова в бой». «Узнайте, была ли у студентки Светланы, беременной от Григоревича, сестра? И как фамилия волонтера Жени?» Просмотрев бумаги, Стрельников уставился на актрису. «Совпадает?» — елейно поинтересовалась та. «Нет, не может быть. Фамилия Светланы Копылова, Евгении Сидорова. Простая русская фамилия, ничего общего. Но ведь все так складывалось. А если позвонить матери Светланы, узнать, кем им приходится Женя Сидорова? Опять напоминать женщине о смерти дочери? А главное, какой смысл?» «Это ваша работа, Александр Михайлович», — следователь вздохнул. «К сожалению, в моей работе бывают очень неприятные моменты. Вы же понимаете, что мне придется что-то решать с вашей внучкой и ее приятелем. Сокрыли улику, не оказали помощь». Трубку взяли на втором гудке. «Алло?» «Стрельников, Следственный комитет Балтужева. Извините, что снова вас беспокою. Вам знакомо имя Евгении Сидоровой?» «Может быть, она подруга Светланы или какая-то родственница?» — горячо зашептала Грайлих. «Да, конечно, это моя дочь, старшая сестра Светланы». «Но она не Копылова». «Нет, она вышла замуж в 18 лет, но брак продлился всего год. Они со Светланой были очень близки, погодки. Женя старше на год, она всегда опекала сестру и даже подождала год, чтобы вместе поступать в университет». «А где сейчас Евгения?» Она устроилась на лето волонтером в какую-то усадьбу, как раз в вашем Балтужеве. А почему вы спрашиваете? Не беспокойте девочку. Она так тяжело переживала смерть сестры. Надеюсь, смена обстановки поможет ей оправиться. Спасибо, и извините еще раз за беспокойство. Стрельников повесил трубку. Все встало на свои места. «Бедная мать», — прошептала Грайлих. «Мы должны были проверить это 10 дней назад, но упустили. Решили, что та история не имеет никакого отношения к убийству, тем более не знали всех деталей. Коллеги прислали нам только общую информацию». «Не оправдывайтесь, Александр Михайлович. На вас свалилось 3 убийства сразу». «А ведь я беседовал с Евгенией. Она рассказывала о Светлане с таким теплом, но как посторонняя. Не призналась, что родная сестра». «Можно я поеду с вами? Девочка не преступница, с которыми вы привыкли иметь дело. Она в отчаянии». «Девочка убила человека. Между прочим, это очень женское убийство». «По-вашему, убийства имеют пол?» «Думаю, имеют. Отравление аконитом, добавление его в еду, тщательное мытье пола — это очень по-женски. Мужчина сделал бы все грубее и уж точно не подсыпал яд». «Вы забываете об отравленном виски». «А вот это по-мужски. Здесь же все сделано тоньше.